Высокий кадровый и боевой потенциал формируемых бригад обусловливался образовательным цензом начальствующего и рядового состава, а также возрастными характеристиками, недостаточно продолжительным опытом военной службы бывших моряков Тихоокеанского флота. Вновь формируемые в начале 1943 года соединения комплектовались личным составом почти полностью в соответствии со штатами каждого подразделения, были вооружены и оснащены имуществом и обмундированием в строгом соответствии с стабильными нормативами. Личный состав прошел хорошую предфронтовую подготовку как в части физической, так и в области специальных военных дисциплин. Можно сделать вывод о том, что кадровый и боевой потенциал 116-й морской стрелковой, 1-й и 2-й лыжных бригад полностью соответствовал требованиям текущего момента. Именно поэтому указанные соединения в начале 1943 года были направлены на наиболее ответственные участки Брянского и Центрального фронтов, куда к этому времени переместился эпицентр военных действий. Часть третья. Приказ наступать. Морские стрелковые соединения и части сыграли значительную роль в реализации задач Орловской операции войск Брянского фронта. 6 февраля, 10 марта 1943 года. Известно, что в начале 1942 года ситуация в полосе Брянского фронта отчасти стабилизировалась. Ослабленные в боях 61-я и 3-я армии в соответствии с директивой Ставки ВГК заняли прочную оборону по линии Белев, Бутырки, Ожегова, Караташенко, Бастыева, Степурина, Бекреницына, Новосиль, Ольховец, прикрыв таким образом Орловско-Тульское направление. Примечание. Третья армия. Москва. Эргопресс. 1995. Страница 72. В январе 1943 года, используя результаты сокрушительного разгрома противника под Сталинградом, советские войска провели ряд успешных операций почти на всем протяжении фронта, от Ленинграда до Кавказа. Наступательные операции как бы накладывались одна на другую. На юге – Ростовская, Ставропольская, Краснодарско-Новороссийская, завершение операции «Кольцо». На севере – прорыв блокады Ленинграда, ликвидация Демянского плацдарма противника. Примечание. История Второй мировой войны, 1939-1945. Москва, 1976, том 6, страницы с 90 по 110. Особенно важны были операции, осуществляемые в центре страны. Здесь успешно и в короткий срок, всего за 15 суток, была проведена Острогожско-Рассашанская операция, результатом которой стал прорыв обороны противника на участке в 250 километров. Войска Воронежского фронта продвинулись вглубь до 140 километров. В целом было уничтожено 15 дивизий вермахта, и еще 6 дивизиям нанесено тяжелое поражение. Взято в плен 86 тысяч солдат и офицеров, захвачено много вооружений и техники, огромное количество военного имущества и снаряжение. Примечание. Советская военная энциклопедия. Москва, 1976, том 6, страницы 149-150. Эта операция предопределила успех следующей – Воронежско-Касторнинской, в результате которой советские войска освободили часть районов Орловской области, и фронт подошел к юго-восточным и южным ее границам. Невзирая на невероятные трудности, советские войска в условиях морозной и очень снежной зимы продвинулись с боями вперед на 130 километров. В ходе операции была уничтожена группировка «Зиберт», окружены и частично разгромлены 9 дивизий основных сил 2-й немецкой армии, 3-й венгерский армейский корпус, а также освобожден крупный железнодорожный узел Касторное. Войска левого крыла Брянского фронта, участвовавшие в Воронежско-Касторнинской операции, освободили города и крупные населенные пункты Орловской области. Долгое, Колпны, Дросково, Покровское, Малоархангельск, Залегощ. Примечание. Василевский. Дело всей жизни. Москва, Политэздат, 1988. Книга первая, страница 308. После завершения Сталинградской битвы перед ставкой ВГК встал вопрос о том, как в дальнейшем использовать освободившиеся войска Донского фронта, командующий генерал армии Рокоссовский. На основе анализа обстановки на всем советско-германском фронте было сформировано решение провести операцию на центральном участке огромного фронта с целью разгрома основных сил немецкой группы армий «Центр». К началу февраля на Орловском плацдарме находилась только 2-я танковая армия противника. В генеральном штабе разработали операцию с целью уничтожения этой армии и ликвидации Орловского выступа в целом. Собственно, план операции почти не отличался от плана зимнего наступления советских войск, предпринятого в феврале-марте 1942 года.